Обереги звенят колокольцами. Дорога обовьет меня кольцами. Цепь следов опутала ноги, приковала к дороге. Тугой тетивой звенит на ветру, сухой травостой, а я через поле иду, через поле один иду. Ой, ты вольная воля, ой, ты дикое поле, и от моря до моря, ой, ты дикое поле. Туман тропы путает, да курганы все в саваны кутает. Там, где поле седые овраги расчертили, как перо по бумаге. Тугой тетивой звенит на ветру, сухой травостой, а я через поле иду, через поле один иду. Ой, ты вольная воля, ой, ты дикое поле, и от моря до моря, ой, ты дикое поле. Ты вольная воля, ой, ты дикое поле, и от моря до моря, ой, ты дикое.